всем достойным общения с Богом. А когда придет? О каком пришествии он говорит? Не о втором славном пришествии своем он говорит нам в лице апостолов, что если будем соблюдать заповеди его, то и Отец его небесный возлюбит нас, и придет он с Отцом своим, и обитель у нас сотворит. Приходил, много раз приходил, ясно, видимым образом приходил он к апостолам своим. Приходил к мученикам своим, когда они терпели невероятные муки, и укреплял их. Приходит и до сих пор, вселяется в сердце добрых и чистых и теперь. Придет и тогда, когда настанет наш последний час. Это говорил он апостолам. И, конечно, приходил взять души их, когда они умирали мученической ужасной смертью, ибо все они, кроме Иоанна Богослова, умерли мученической смертью. Он принял души их. Он придет и возьмет души праведных, души чистых, души добрых. «А куда я иду? Вы знаете?» И путь знаете. Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Что ответил Фоме Иисус? Он сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Он и есть для всех нас путь в Царство Божие. Он показал нам путь туда. Он дал заповеди свои, которые, если будем их исполнять, приведут нас в Царство Божие. Он истина. Явил миру единую святую истину, явил учением своим, явил чудесами своими, своей божественной личностью, своей безмерной, непостижимой для мира любовью, которая излилась с креста Голгофского. Итак, верьте, что Он, Господь наш Иисус Христос, есть путь, истина и жизнь. Только Он дает истинную, чистую, святую жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Эти слова запомните. Он и есть путь наш к Богу, путь в Царство Божие, и никто не приходит к Отцу, как только этим путем. Это запомните. Веруйте всем сердцем в Него, исполняйте заповеди Его, примите твердое решение идти по указанному им пути. И только тогда, когда это сделаете, сможете прийти к Отцу Небесному, только тогда откроется вам вход в Царство Божие. Этого досподобит всех нас, всеблагой и всемилостивый Господь наш Иисус Христос. Аминь. Беседа Иисуса Христа с Никодимом. 17 августа 1948 года, вторник.